Глава 15. Вечеринка. Бишоп. От Стиви ничего не слышно со вчерашнего вечера. Когда я уходил, она едва сдерживала слезы. Мне хотелось как-то ее утешить, но я не знал, что для этого надо сделать, поэтому ничего я не сделал. Может, надо было ее хоть обнять, но я опасался ненароком усугубить ситуацию. В Стиве еще догорала ярость. А теперь я ждал ее СМС, потому что она попросила оставить ее в покое. Совет Нолана — затащить ее в постель. Повисит пока в воздухе, пока я не разберусь в ситуации. Реакция Боумана на мое появление в холле была отнюдь невосторженной. Очень надеюсь, он мне не подгадит, вызвав у Стиви стойкое нежелание меня долечивать. Сегодня придется ехать к Уотерсу на вечеринку, призванную укрепить командный дух. Настроение у меня вообще не для вечеринок. Невыносимо мне сейчас общаться в дружеском ключе, несколько часов кряду. Но пока я не участвую в играх, надо поторговать физиономией. Покажусь и уйду. Кингстон заехал за мной в 7:30. Уотерс живет в пригороде, в огромном домище, почти особняке. Соседями у него многие из нашей сборной. Кто хорошо получает? Наверное, и Рук Боуман обитает там же. Иначе чего он постоянно заискивает перед Алексом Уотерсом? Кингстон свернул на подъездную аллею, заставленную внедорожниками наших хоккеистов, и остановился за каким-то паркетником. Внутри особняк Уотерса впечатлял ультрасовременным ремонтом, техникой и мебелью. Вайолет Уотерс приветствовала нас на кухне, миниатюрная, с рыжеватыми волосами, и по-настоящему огромной грудью. Футболка с логотипом сиэтлской сборной, из-под которой виднелись черные леггинсы, спереди натянута до отказа. Стало быть, жена Уотерса либо беременная, либо прячет под футболкой баскетбольный мяч. «Ты, должно быть, Уинслоу», — сказала она, показав на мои костыли. «Я видела этот момент. Моя вагина плакала от жалости». Вайолет указала себе между ног, будто ее слова нуждались в пояснении. «Даже представлять не хочу, как это больно. Алекс за годы игры тоже огреб свою долю травм на льду, но, слава богу, не туда. Не представляю, как бы я вытерпела, если бы его на 6 недель из строя вывели. Когда он играл за Чикаго, ему чуть не оторвали плечо, но ничего важного не повредили». Она похлопала себя по круглому животу. «Как видите». Меня предупреждали насчет супруги Уотерса. Нас всех предупреждали. Сам Уотерс. Он объяснил, что у Вайолет отсутствует фильтр между мозгом и языком. Что придет на ум, то и болтает. Я думал, он преувеличивает. Но теперь гляжу, нет. «Наверное, это хорошо?» — вырвался у меня вопрос. «Алекс тоже так считает, и я, в принципе, согласна. Но он постоянно делает меня беременной, и мне еще целый год не светит даже бокал вина. Кстати, ребята, что будете пить?» Обезболивающее мне уже отменили, поэтому я согласился на пиво. Кингстон отказался. «Вино, коктейли», — перечисляла Вайолет запасы своих бескрайних погребов. «О, мармеладные! Шутеры! Непременно попробуйте!» К ней подошел неизвестно откуда вынырнувший Рук с бутылкой пива. «Кингстон Уинслоу, рад, что вы приехали!» Он кивнул нам обоим, задержав на мне взгляд на лишнюю секунду. «Ви, ты точно хочешь всех угощать этим желе на спирту? Если я правильно помню, в последний раз, когда ты надегустировалась, состоялось импровизированное караоке. У меня в телефоне где-то осталось твое исполнение. Люблю большие булки». Вайолет наставила на него палец с покрытым лаком ногтем, усеянным сверкающими камушками. «Я тогда только-только откормила своего третьего и почти 2 года не пила ни капли. А запись ты, кстати, обещал стереть. Ничего, от одного шутера караоке не начнется», и она передала бокал Кингстону. «А что это?» — спросил он, принюхиваясь. «В основном желе», — ответила Ви. «С водкой», — пояснил Рук. «О, благодарю вас, мэм, но я за рулем», — Кингстон передал бокал мне. Не желая показаться невежей, я принял предложенное и выпил за начало сезона. Чувствовалось почти исключительно лимонное желе, и я даже закашлялся, когда коктейль обжег мне горло. «Неужели такой крепкий?» — удивилась Вайолет. Я хрипло ответил. «Немного». «Может, я не рассчитала пропорции?» Она похлопала себя по животу. «Я же не могу попробовать. Наверное, водки перелила». И она обратилась к Кингстону. «А тебе респект за проявленную суперответственность. Может, выпьешь воды с газом или без, содовой, апельсинового сока? Найдем все, что ты захочешь». Кингстон оглядел бар. «Я бы выпил молока, если такая просьба вас не обеспокоит, мэм». «Господи, вот умора!» Вайолет захохотала, откинув голову, но когда никто ее не поддержал, замолчала. «Ты что, серьезно?» Уши Кингстона стали ярко-красными, и он сунул руки в карманы своих льняных слаксов. «Да, мэм, но если нет молока, я выпью воды». «Молоко есть, но не называй меня мэм, а то я чувствую себя старухой». «Простите, мэм, то есть миссис Уотерс, я по привычке, а не в обиду». Вайолет повернулась к Руку. «Где вы его выкопали?» «Кингстон из Теннесси, у них там до сих пор в ходу приличные манеры», ответил Рук и, скользнув по мне взглядом, добавил. «В основном». «Так может, тебе его с сестрой познакомить? Как ее? Иви?» «Стиви!» Одновременно поправили мы с Руком. Вайолет вопросительно поглядела на меня. Зато Боумен уставился как на врага. «Моя сестра не встречается с хоккеистами», бросил он, обращаясь ко мне. «А Стиви в курсе, что ты диктуешь, с кем ей встречаться, а с кем нет? Не остался я в долгу». Рук усмехнулся. «Никакого диктата. Это ее личный выбор. Она не любит внимание прессы, прикованное к игрокам моей команды». «Не все из нас привлекают к себе внимание прессы». Зачем-то огрызнулся я. Боумен пожал плечами. «Стиви только что разорвала отношения, продлившиеся довольно долго. И расставание было болезненным. Она пока не готова к новому роману». «Ясно, хорошо. Тогда знакомить не будем», — вмешалась Вайолет, указывая на Кингстона. «Но очень жаль, потому что она красавица. И, как мне передавала Лейни, отлично управляется с детьми. А ты похож на человека, который захочет минимум 2 дюжины детишек». «У меня есть девушка, и детей мы пока не планируем». Кингстон провел рукой по груди и оглядел себя. «К тому же 2 дюжины — это многовато». «Еще бы не многовато. Но сам процесс...» — Вайолет достала молоко из холодильника. 2-процентное сойдет?» «Да, мэм, то есть миссис Уотерс». «Будь любезен, зови меня Вайолет». Налив большой стакан молока, Вайолет Уотерс ловко отправила его Кингу по гладкой столешнице. Сзади к жене подошел Алекс и поцеловал ее в щеку. «Кингстон Уинслоу, рад вас видеть. Слушай, ты передвигаешься намного увереннее. Я слышал, выздоровление идет полным ходом». «Значит, он сегодня уже говорил с физиотерапевтом». «Это потому, что он проходит удвоенный курс лечения, и Рук высосал чуть не полбутылки пива». «Как удвоенный? Врач мне ничего не говорил», — нахмурился Уотерс. «Черт, Но зато теперь я точно знаю, о чем Стиви говорила с братом вчера вечером. «Им моя сестра занимается», — сухо пояснил Боумен. «Она же в университетской клинике. Неужели передумала и решила воспользоваться твоей рекомендацией? Я бы замолвил за нее слово, если бы знал». «Нет, Стиви работает, где работала», — Боумен кивнул на меня. «Ее Бишоп заставил, чтобы быстрее выйти на лед». «Она сама предложила. Никто ее не заставлял. Стиви сама решает за себя». Алекс поглядел на меня, на Боумана, и крепко взял его за плечо. «Давайте-ка продолжим разговор в моем кабинете». Боуман без дальнейших слов обогнул стол, и я поковылял за ними из кухни по коридору. Где-то рядом слышались писклявые детские голоса. Мы миновали настоящий мини-кинотеатр. С рядами сидений, более удобных на вид, чем все, какие мне доводилось видеть. На большом экране шел какой-то диснеевский фильм, но дети носились по рядам, не особо интересуясь сюжетом. Кабинет Уотерса походил на библиотеку с письменным столом. Напротив стояли диваны, клубные кресла. В углу дивана были сложены подушки и одеяло. А возле настольной лампы высилась стопка книг. Судя по обложкам, их читала Вайолет. Алекс жестом предложил присаживаться. «Скотч?» «Да, спасибо». Рук залпом допил свое пиво. Я приподнял свою почти полную бутылку. «У меня вот». Алекс налил дорогого виски в бокалы с толстым дном и передал один руку, другой мне. Отказаться вторично я не решился. Алекс уселся в кресле напротив, задумчиво потягивая виски. Он глядел на нас целую вечность, прежде чем заговорил. «Я с братом Вайолет тоже играл в одной команде, когда мы с ней начали встречаться». «Я со Стиви не встречаюсь. Она помогает мне с физиотерапией», — повторил я, но никто меня не слушал. «Хотел бы я, чтобы она помогла мне с другими проблемами. Например, разрядить постоянный стояк, с которым я запарился сражаться. Конечно, да, Стиви красивая, а во мне копится тестостерон. Но пока мое заявление оставалось чистой правдой». «Как часто она тебе помогает?» «Каждый день, кроме вчера и сегодня». Я тяжелым взглядом поглядел на Рука, потому что отмена вчерашнего сеанса была на его совести. Алекс барабанил пальцами по подлокотнику, не сводя с меня глаз. Обычно он держится дружелюбно, поэтому это немного беспокоило. «Повторяю, когда я начал встречаться с Вайолет, ее брат Миллер был в моей команде, и мы не особо ладили. А потом он начал встречаться с моей сестрой, что дело отнюдь не улучшило». «Это что, зажигательная речь?» — я отпил скотча. «Я не люблю виски, но если придется выслушивать историю романа тренера с его женой, лучше мне набраться». Рук скрестил руки на груди. «Нет, Алекс лишь озвучивает информацию. Он в итоге женился на сестре Баттерсона, а Баттерсон женился на его сестре. Но чего Алекс не понимает, что сейчас ситуация иная, потому что ты используешь мою сестру, чтобы рассчитаться со мной». «Рассчитаться за что?» «За то, что капитаном сборной сделали меня, а не тебя». «Да иди ты нахрен, никого я не использую», — не выдержал я. «Капитанство твое здесь ни при чем. Злит ли меня выбор начальства?» «Да, злит». «Но и ты бы злился, если бы тебя прочили в капитаны, а в последний момент обошли». «Стиви сама вызвалась помочь. Я не навязывался. Ей хотелось поработать с игроком НХЛ, не прибегая к твоей протекции. Я ее хорошо понимаю, и тебе пора бы понять. Но больше она для меня ничего не делает. Я за ней не приударил, Я указал себе на пах. Я, блин, и сам себе помочь пока не могу, не говоря уже о девушках. Алекс кашлянул и отпил виски. Рук, а ведь он дело говорит. Тогда с чего, блин, таиться, если все чисто? Я двинул бровью. За Стиви не скажу, но с тобой я и раньше интимных бесед не вел. Я вот что думаю, перебил Алекс. Наш врач смотрел твои снимки. Он и физиотерапевт разрешают тебе легкие силовые тренировки. Правда? Алекс кивнул, чуть улыбнувшись. Они сказали, ты на добрую неделю опережаешь самые смелые прогнозы. Похоже, двойная физиотерапия тебе на пользу. Хотя сперва тебе полагалось обсудить это со мной и врачом сборной. Значит, я скоро выйду на лед? Это была отличная новость, которой я обязательно должен поделиться со Стиви. Правда, я не уверен, что она станет со мной разговаривать. Не исключено. Алекс водил бокалом по подлокотнику. Раз тебе разрешили легкие тренировки, Рук будет тренироваться в паре с тобой. Прекрасное настроение разом пропало. Чего? Я думал сыгрываться с Бишопом, когда его уже выпустят на лед. В голосе Боумана было столько же радости, как у меня на душе. Алекс указал на него и на меня. Между вами явное трение. Единственный способ с ними справиться — отправить вас тренироваться вместе. Но... Никаких «но», — оборвал его Уотерс. Бишоп будет и дальше лечиться у Стиви, потому что я даю добро. Алекс, как это понимать? Уотерс приподнял бровь. Видно же, что ее методика дает прекрасные результаты. Поправь меня, если я ошибаюсь. Но если Стиви изъявила желание с ним работать, решать ей, а не тебе. А ты, — обратился тренер ко мне, — будешь следовать ее рекомендациям, поэтому я хочу видеть каждый план лечения. Будешь присылать мне? Ставь копию нашего физиотерапевта, чтобы он, видя результаты, соответственно, корректировал лечение. Я передам Стиви, когда удастся с ней переговорить. А мне нужно переговорить с тобой, Алекс. Причем с глазу на глаз, процедил Боуман сквозь зубы. Обязательно. Согласился Алекс, не сводя взгляда с меня. «Говоришь, у вас только физиотерапия? Мне интересно, ограничится ли дело только этим?» «Какого хрена?» — вырвалась у Рука обеспокоенная. Я открыл рот сказать что-нибудь в свою защиту, хотя еще вчера готов был признаться, что буду счастлив, если Стиви помассирует мне не только внутреннюю поверхность бедра. Алекс приподнял ладонь. Они проводят вместе много времени, а Стиви вызвалась его лечить в свое свободное время. О чем это говорит? Для нее это умный ход, в смысле карьеры, ответил я, потому что так оно и было. Ври, что хочешь, Бишоп, но мы все прекрасно знаем. Ты в открытую саботируешь приказы, которые тебе против шерсти. А сестру мою вдруг начал слушаться. Окрысился Боуман. Так потому, что помогает ее лечение. Вы оба прослушали, что ли? Я не в состоянии за ней приударить, даже если б и хотел. Я снова показал себе между ног. Это не означает, что ты не хочешь. Дернул бровью Рук. «Прежде всего я хочу отрабатывать свои деньги на льду, а не греть скамью запасных». Алекс снова приподнял руку. «А ну, успокойтесь оба. Рук, может, не горячился бы так насчет вашей физиотерапии? Как ее ни назови, если бы не подозревал, что ты пытаешься ему отомстить?» «У нас сугубо физиотерапия». А даже если бы и не только, это не его дело. Я ему отчетом не обязан, ни в школе. Я старался удержаться от обычных своих склочных интонаций. Но от этого разговора просто срывало крышу. У нас со Стиви взаимовыгодная договоренность, и все. У меня цель вернуться на лед, у нее помочь мне снова выйти на лед. Рук небрежно указав на меня, обратился к Алексу. «Откуда тебе знать, что он не говорит того, что ты хочешь слышать?» «Потому что у Бишопа отмечается прогресс, доказывающий, что парень лезет из кожи вон, а еще потому, что Стиви окончила университет первой на потоке», — внушительно сказал Алекс и повернулся ко мне. «Я ловлю тебя на слове. Пока Стиви тебя лечит, больше между вами ничего нет и быть не может. Как у тебя с любым из наших врачей? Отношения из профессиональной плоскости не выводить. К нашему физиотерапевту ты идешь в понедельник перед общей силовой тренировкой». «Но иду». «Он даст тебе комплекс необходимых упражнений. Рук, твоя задача смотреть, чтобы Бишоп не перестарался и не угробил себя. Чем быстрее он восстановится, тем скорее закончится физиотерапия. Не забывай, что ты капитан команды. В спортзал личную неприязнь не тащи. Если Бишоп что-нибудь себе потянет, отвечать за это будешь лично ты». Алекс залпом махнул остатки виски. «А ведь там без нас гудят. Пойду пригляжу, чтобы жена не раздала свои шутеры в первый же час. Иначе наши хоккеисты будут в дрова. Разговор, я считаю, вышел продуктивным. Идите, отдыхайте». Обсуждать, судя по всему, он больше ничего не собирался. Тренер вышел, оставив нас сидеть в кабинете. Я по-прежнему передвигался с помощью костылей, хотя уже мог недолго стоять без них. Если бы я мог быстрее оторвать задницу от кресла, я бы ушел, не дав Боумену заступить мне дорогу. Но не повезло. «Ты к моей сестре не лезь», — потребовал он. «Стиви большая девочка, она сама решит». Это был правдивый, но уклончивый ответ, призванный окончательно взбесить Боумена. «Она еще в себя толком не пришла. Не вздумай сыграть на ее отзывчивости и ободрать как липку, иначе будешь иметь дело со мной». «Понял. Не драть твою сестру. Еще что-нибудь будет?» Я переставил костыли, понимая, что язвительностью ничего не добьюсь. «Уинслоу, я не шучу. Она за последние пару лет пережила немало потерь. Не хватало еще, чтобы ею вертел какой-нибудь прохвост». «Я тебя прекрасно расслышал, Боуман. Я не планировал ни на чем ее вертеть. Расслабься». После этого импровизированного совещания у меня окончательно испортилось настроение. Поэтому я не сразу вернулся к остальным гостям. Вместо этого я свернул в попавшийся по пути туалет, в основном, чтобы оторваться от рука и побыть в приятном одиночестве. Кингстон обычно ложится рано, и я рассчитывал, что он скоро отчалит домой. Решил все же переброситься с ребятами парой слов. Раз уж у капитана я в черном списке. Я поковылял в гостиную и наткнулся на Стиви, которую никак не ожидал сегодня встретить. Увидев меня, она остановилась, хотя, честно говоря, я занимал почти всю ширину коридора, поэтому обойти меня было нереально. «Привет». Она оглядела меня с головы до ног. Я был в черных брюках и рубашке пола. «А я и не знала, что у тебя в шкафу висит что-нибудь, кроме спортивных штанов и футболок». Ее сарказм не стал для меня неожиданностью. Мне впервые пришло в голову, что это ее привычная реакция в неловкой ситуации. Как у меня мое хамство. «Не поверишь, у меня даже есть пара костюмов». «Хм». Мы глядели друг на друга несколько секунд, прежде чем я, наконец, сказал: «Не знал, что ты тоже придешь». «Я приехала за Коди». «За кем?» Я мысленно перебрал игроков. «По имени Коди у нас никого нет. Есть Карл, но не Коди. К тому же Боуман мне только что 5 раз повторил, что Стиви не встречается с хоккеистами». «За моим племянником, сынишкой Эрджея». «А-а-а!» С удивившим меня самого облегчением отозвался я. «Значит, ты не останешься? Нет, я вечеринок не люблю. Я тоже. Поэтому жмешься в коридоре? Я не жмусь, а возвращаюсь после разговора с Руком и тренером. Глаза у Стиви нехорошо блеснули. На какую тему? На тему моего выздоровления. Врешь, ни секунды не поверю. Мой брат устраивает тебе неприятности, потому что ты у меня лечишься. Я ему башку оторву. Она развернулась, будто готова идти искать Рука и отрывать башку. Я успел поймать ее за руку, чтобы Стиви сгоряча не наломала дров. Ничего он мне не устраивает. Буман-то как раз устраивал, но отправлять Стиви на тропу войны смысла не было. Я на неделю опережаю прогнозы врачей по восстановлению и с понедельника приступаю к тренировкам. Правда? Весь ее гнев растаял в радостном возбуждении. «Бишоп, какая чудесная новость!» И Стиви, не раздумывая, кинулась мне на шею. Ощущение ее тела, прильнувшего к моему, стало полной неожиданностью, и меня будто перемкнуло. Я обнял Стиви за талию, когда она вроде как начала убирать свои руки. На мгновение она напряглась, но тут же расслабилась. Я нагнул голову и вдохнул фруктовый аромат ее шампуня. Кончики пальцев коснулись моей шеи сзади, отчего по коже побежали мурашки, и волосы на руках приподнялись. Стиви отступила, проведя ладонями по моим плечам и бицепсам, и в конце концов опустив руки. «Значит, моя помощь тебе больше не нужна?» По ее лицу нельзя было понять, рада она этому или нет. «Вообще-то наш тренер хочет, чтобы я продолжал у тебя лечиться». «Ого!» — удивилась она. «Ты сказал ему, что лечишься у меня, а не только у вашего спортивного врача?» «Это Рук сказал», — я потер затылок. «А еще тренер назначил Рука мне в пару на силовые тренировки». «Вы же друг друга терпеть не можете». Я пожал плечами. Не то чтобы я Боумана на дух не переносил. Просто я его не люблю. Тренер считает, это поможет разрядить напряжение. «Назначил вам стрелку?» Стиви чуть улыбнулась. «Или решил меня обломать?» Я длинно выдохнул, переключаясь в режим извинений. «Слушай, прости за вчерашнее. Я боялся расстроить тебя еще сильнее, чем ты уже была расстроенная. Я не должен был вести себя как засранец». «Да я уже привыкла». «Ты будешь помогать мне с реабилитацией?» Мне очень хотелось, чтобы она ответила «да». Тогда я смогу сосредоточиться на других моментах. Например, как не быть постоянно скотиной. Стиви вздохнула и потерла лоб. «Эр-Джей считает, ты позволяешь себя лечить, замышляя расквитаться с ним». Боуман наверняка высказался прямее насчет моего коварства. «А ты как считаешь?» «Я не очень хорошо разбираюсь в людях. Доказательство — мой бывший бойфренд». «Моей целью изначально было быстрее вернуться на лед. Мне нужно поддерживать брата. Я не могу себе позволить постоянные залеты вроде этого. В моем случае травмы бьют по карману. А устраивать Руку подлянки за счет тебя вообще себе дороже». Стиви склонила голову. «Он сказал, в капитаны прочили тебя, но когда он приехал в Сиэтл, место досталось ему». Я не видел смысла отрицать очевидное. «Это правда. Было бы куда проще, если бы вы поменьше ненавидели друг друга». «А еще было бы проще, если бы твой брат не думал, что я подставил тебе свои ляжки, чтобы забраться тебе в трусы». Стиви поджала губы и отвела глаза. Мне казалось, я удачно сострил, но, похоже, я ошибся. Она хотела что-то ответить, когда женщина, показавшаяся мне смутно знакомой, вышла в коридор с маленьким ребенком на бедре. «Вот ты где! Коди готов ехать, не правда ли, мой мужичок?» Она поцеловала мальчонку в щеку, и тот засмеялся и уткнулся лицом ей в грудь. «Ох, Лени, я тут заговорилась с другом!» Стиви показала на меня большим пальцем через плечо. Лицо ее просветлело, когда Лейни подошла. Стиви потянулась к малышу. «Как поживает мой любимый племянник? Готов тусить с тетей Стиви?» «А я уж как по тебе соскучилась! Будем пить молоко и есть марантовое печенье, пока не заснем. Правда здорово?» Мальчонка пронзительно пискнул, когда Стиви взяла его у Лейни и чмокнула в щеку. «Я никогда не умел общаться с детьми. Не то чтобы я их недолюбливаю. Просто у меня нет опыта. Я не знаю, что с ними делать». Лейни внимательно оглядела меня, перевела взгляд на Стиви, снова на меня, и улыбка тронула край ее рта. «Вы, должно быть, Бишоп?» «Да, а вы — жена Рука?» Я протянул руку, твердо решив быть вежливым. «Верно. Серьезную травму вы получили. Но я слышала, вы уже выздоравливаете, благодаря Стиви?» «Она мне очень помогает». «Ладно, я повезла Коди домой, его давно пора укладывать», — слишком громко перебила Стиви. В ее голосе слышалось раздражение. «Спасибо тебе», — Лейни обняла невестку сбоку. «Нет, я понимаю, Эр-Джей обязан присутствовать на таких тусовках. Но как у тебя терпения хватает?» «Меня спасают алкоголь и Вайолет, причем не обязательно в таком порядке». Коди громко зевнул, и Лейни поцеловала его в щеку. «Слушайся тетю. Стиви, я не знаю, во сколько мы приедем. Ты же помнишь, каким становится Эр-Джей, когда они с Алексом садятся уговаривать виски? Скорее всего, я вернусь домой первой». Стиви поудобнее усадила Коди себе на бедро и повернулась ко мне. «Ну, веселись». «Я тебя завтра увижу». Мне требовалось подтверждение, что она не продинамит меня, как вчера. «Хм. Для физиотерапии?» «Ах, да. Завтра небольшой коллапс», — Стиви поморщилась. «После обеда у меня одно мероприятие, не знаю, когда освобожусь. Я напишу, ладно?» «Окей, конечно». Ее ответ показался уклончивым, и мне это не понравилось. Стиви с женой Боумена пошли по коридору, перешептываясь на ходу, и Лейни на меня оглянулась, прежде чем они скрылись за поворотом. Я вернулся к гостям, помедлив у домашнего кинотеатра, где еще недавно бесились дети. Теперь здесь было полно жен и подруг наших игроков и начальства. У экрана стояла Вайолет и меняла кадры пауэрпоинтовской презентации. На кадрах были полуголые селебрити мужского пола. Указав на меня, она заявила: «Кобелям нельзя, даже красивым, молодым и хмурым». Все оглянулись и уставились на меня. «Проходи мимо, Уинслоу, твоей подружки тут нет, а если даже есть, я все равно тебя не пущу». «У меня нет подружки». Вайолет фыркнула смехом. «Вот так всем и говори!» И она обратилась к женщинам в первом ряду. «Представляю вам экземпляр номер один, мрачный, необщительный, травмированный хоккеист, которому еще предстоит себя проявить. Кладу месяц, максимум два, прежде чем он найдет себе подругу из наших рядов». По рядам пробежал согласный шепот. Вайолет повелительно вытянула руку. «Марш отсюда, чтобы мы могли начать делать ставки!» Я не знал, шутит она насчет ставок или нет, но подчинился и тут же наткнулся на Лейни, возвращавшуюся к гостям. Стиви ушла. Лейни чуть склонила голову, отчего шевельнулась переброшенная через левое плечо длинная темная коса. Шоколадные глазищи внимательно рассматривали меня. Супруга Боумена совсем не похожа на Стиви с ее светлой мастью. И сложение разное. Лейни тонкая и гибкая, а Стиви спортивная и крепенькая. Ушла. Она нормально доберется одна. Не стану скрывать, я искал предлог отчалить с вечеринки. Мы живем через три дома, с ней все будет в порядке. А, ясно. Ну, конечно, Боуман поселился где-то рядом. Лизоблюд Уотерсовский. Эрджи очень привязан к сестре. Стиви с виду сильная, но сердце у нее нежное. И за последние годы она немало выстрадала. Трудно жить в тени того, кого любишь, особенно если так распорядилась судьба. Ты просто учитывай на всякий случай. Она потрепала меня по плечу и направилась по коридору к просторной комнате, полной женщин.